на украшение елки. Не раз слезы подступали к глазам Томми, ведь большинство игрушек мама сделала вместе с Энни. «Может быть, мы не будем их вешать?» — задумчиво спросила Мэрибет. Это действительно был нелегкий вопрос. Повесят они их или нет, мама все равно расстроится. В конце концов, они решили все же не убирать эти игрушки, потому что это означало бы, что они хотят забыть о Бенни. Она должна все время чувствовать, что незримо находится здесь, с ними, потому что все они помнят о ней. Лучше было признаться себе в этом, чем пытаться убедить себя в том, что этих самодельных игрушек вообще не существует. Томми и Мэрибет закончили украшать елку только к 3 часам. На ленч Мэрибет приготовила сэндвичи с тунцом. Томми убрал игрушки, оставив только маленькую коробочку с елочными украшениями, а затем посмотрел на Мэрибет странным взглядом. «Что-нибудь не так?» Он покачал головой. Мэрибет заметила, что он о чем-то напряженно размышляет. «Нет, все в порядке. Я хочу поехать в одно место. Поедешь со мной, или ты слишком устала?» «Поеду, конечно. Куда ты собрался?» «Увидишь». Томми достал теплые куртки, и они вышли на улицу. Начинался снегопад. Они залезли в фургон, взяв с собой маленькую коробку с украшениями и положив ее рядом со 2-й елочкой. Мэрибет сначала не понимала, куда они едут, но постепенно догадалась. Томми остановил машину около кладбища. Он хотел подарить маленькую елочку Энни. Он достал ее из фургона, а Мэрибет взяла коробку. Это были самые маленькие елочные игрушки, которые Энни особенно любила. Крошечные мишки, солдатики с трубами и ангелочки. В коробке лежали также елочные бусы и серебристая мишура. Томми установил елку на могиле, на маленькой деревянной подставке, и они по очереди стали вешать на нее игрушки. Этот разрывающий сердце ритуал продолжался несколько минут, после чего они стали молча разглядывать результаты своего труда, и Томми вспомнил, как Энни любила Рождество. Он уже рассказывал об этом Мэрибет, но в этот раз слова как будто застревали у него в горле. Слезы катились по щекам. Он вспоминал, как хорошо им было с Энни, и чувствовал, как сильно ему ее не хватает. Потом он посмотрел на Мэрибет, стоявшую рядом с елочкой. Куртка не застегивалась на ее выпирающем животе. Глаза были полны слез, рыжие волосы выбивались из-под шерстяной шапочки. Томми почувствовал, что никогда не любил ее сильнее, чем сейчас. «Мэрибет», — ласково позвал он, зная, что Энни одобрила бы его поступок. «Это надо было сделать именно здесь. Мэрибет должна была стать частью его жизни и его будущего. Давай поженимся. Пожалуйста. Я так тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — сказала она, подойдя ближе и взяв его за руку. «Но я не могу, ты же знаешь. Не сейчас. Не проси меня делать это». «Я не хочу тебя терять», — продолжал Томми, посмотрев на маленькую могилку, где лежала его сестренка, рядом с рождественской елкой, которую они ей принесли. «Я потерял ее и не могу потерять тебя. Пожалуйста».